Глава 12. Вот пророчество, слово Господа об Израиле. «Так говорит Господь, распростерший небеса, утвердивший землю и дыхание жизни, вложивший в человека. Скоро я сделаю Иерусалим хмельной чашей для всех окрестных народов и даже для Иудеи во время осады Иерусалима. И тогда я сделаю Иерусалим тяжким камнем для всех народов. Пытаясь сдвинуть его, они лишь себя изранят, а соберутся против Иерусалима все племена земли. Тогда, — говорит Господь, — на всех коней нашлю страха, а на всадников их — безумие. На дом Иуды свой взор устремлю, а коней всех народов поражу слепотой». Предводители иудейских кланов подумают: «Сила жителей Иерусалима в Господе воинств, их боги. Тогда я сделаю так, что предводители иудейских кланов станут словно жаровня, внесенная в лес, или факел, брошенный в солому. Как огонь, распространяясь направо и налево, они спалят все окрестные народы, а Иерусалим как стоял, так и будет стоять по-прежнему на своем месте. Господь спасет сначала шатры Иудеи, чтобы дом Давида и жители Иерусалима не превозносились над Иудеей. Тогда Господь защитит жителей Иерусалима. Кто из них падал без сил, станет теперь подобен Давиду, а дом Давида подобен Богу или ангелу Господню, идущему перед ними. И тогда я стану уничтожать все народы, что вышли против Иерусалима. Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух миролюбия и смирения, и они воззрят на того, кого они пронзили. Будут скорбеть о нем, как о единственном сыне, горевать о нем, как о первенце. Тогда скорбь в Иерусалиме будет так же велика, как скорбь в Хадат-Римоне на равнине Мегиддо. Вся страна будет скорбеть, каждый клан по отдельности. Отдельно клан Давида со своими женами, отдельно клан Нафана со своими женами, отдельно клан Левия со своими женами, отдельно клан Шими со своими женами. Все уцелевшие кланы, каждый клан отдельно со своими женами.